Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. У нас в гостях Наталья Басовская. Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Итак, Наталья Ивановна, Леонора Аквитанская. Я прочел в анонсе, который вы нам предложили, что это бабушка средневековой Европы. Что-то такое. Это, конечно, отчасти буквально, отчасти образно. Как в истории много метафор. Это, конечно, метафора, которую употребила автор книги, лучшей книги пока, об Элеоноре Аквитанской, французская исследовательница, архивист, историк и литератор. Она все, Режин Перну. Она сказала, что часто называют бабушкой Европы королеву Викторию в связи с ее долгим-долгим бесконечным правлением, почти вековым. Но точнее было бы назвать, пишет она, бабушкой Европы, Элеонору Аквитанскую, потому что ее потомки, прежде всего внуки, а затем и правнуки, расселись по многим престолам Западной Европы. В Англии, во Франции, на Сицилии, Сицилийское королевство, в Германии, в Кастилии. Всюду были ее потомки. Эта женщина, она уникальна во многом, во многом. Вот и в этом смысле... чего, рожала и рожала, подумаешь. Она... Мало ли кто рожал. Да, начнем с того, что она родила 10 детей. Но это было нормально для них. По советским понятиям, мать-героиня. Средневековая мать-героиня. От двух отцов. Все-таки 10, да, от двух. От двух королей, от двух королей, да. От короля французского Людовика VII и от короля английского Генриха II, Плантагенета. Капетинги, Плантагенеты. Между ними Элеонора Аквитанская. Дочь герцога Аквитании Гийома. Аквитанский дом – это дом поэтов, трубадуров. У нее дед поэт, у нее отец поэт. Она с юго-запада Франции, из винного прекрасного края, выдана замуж за французского короля Людовика VII. После 13 лет брака разведена. Я прошу прощения, вот, может быть, наши слушатели не знают, вот в средневековой Европе там же земли давались огромные за этим. Там это же вопрос наследства. За 15-летней Элеонорой, а именно Элеонорой, от Алиенус, другой, иной. Дело в том, что в семье, когда она родилась, была Элеонора уже. Уже имя. Была? Да. И ее назвали Элеонора, чтобы подчеркнуть, что она другая. У нас часто в наших редакциях, в той пьесе, которую вы загадали нашим слушателям, пишут «Элеонор» или у Шекспира переводят «Элеонора». Это неверно. Она, конечно, Элеонора Аквитанская. Так за этой 15-летней девочкой в качестве приданого было дано герцогство Аквитанское. Огромное. Самое крупное герцогство во Франции в те времена и самое богатое, пожалуй. Поэтому невеста была завидная до невероятности. Это мудрейший аббат Сугерий, советник Людовика VI Толстого, сумел уговорить на этот брак с безвестным Капетингом. Капетинги были бедны, просто откровенно бедны в то время. Несмотря на то, что были королями. Да. А потому, наверное, и были. Когда знать французской выбирала себе первого Капетинга, учитывались многие факторы, в том числе, чтобы он не был сильнее других, что-то вроде Романовых, то же самое. Чтобы это не был самый крупный, самый сильный сеньор Франции. А так, довольно скромный граф и робертины, парижские, заслуги есть, они хорошо оборонялись от норманов. А земли их, Иль-де-Франс, крошечное блюдечко между Парижем и Орлеаном. И вот к этой крошке присоединилась огромная Аквитания. И после 13 лет брака, она уже детей рожала-рожала, но это все были девочки пока. Развод. Событие невероятное. В королевском семействе развод – это еще невероятнее. А развод состоялся. А как вот это может быть? Католическая религия не позволяла разводов. Добился муж. То есть хотел французский очень, король. Очень. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Чего только молва не говорит. Я, как говоря об Элеоноре в литературе, еще скажу о роли молвы. Но считается, что очень ревновал. Она считалась официально первой красавицей тогдашней Европы. Времена были наивные, было известно по номерам, кто первый. Вот первой считалась она. Миниатюры того времени передают это в духе Средневековья. Нам судить об этой красоте трудно. Но они знали, она первая красавица. И развестись с первой красавицей, да и вообще не ординарной. И потому что ревновал, вообще решила отослать. Ревновал столь сильно, что не мог, видимо, пережить. Ну, о мотивах об этих чуть позже, когда будем говорить, какой же она была на самом деле. Видимо, ревность. И добились так разрешения папы под предлогом, чтобы внезапно было обнаружено слишком близкое между этими домами родство. Чепуха абсолютно. Через 13 лет. Чепуха абсолютно. Во-первых, через 13 лет. Во-вторых, все они были в этой мере родства, королевские дома, но папа должен был договориться с Богом. А для договоренности с Богом ему нужен был какой-нибудь документ. Вот такой документ как бы отыскали. И развод состоялся. Вещь невероятная. Потеряно аквитание. То есть ее приданное ушло с ней? Оно было неотторжимо. По законам, тем феодальным законам того времени, когда едва-едва сложился вот феодализм, был принцип неотторжения вот таких родовых владений в случае чего угодно. Смерти супруга. Только дети могли получать. А сыновья? Сыновей нет. И она вместе со своей аквитанией становится завиднейшей невестой Западной Европы. Слушай, а дети-то их с Людовиком? Это девочки. Но они законные, они не законные, стали бастардами. Законные, да? Законные девочки. Но они не наследуют это. Она жива. Пока она жива, вообще это при ней. Да. После ее смерти сыновья. Это будут сыновья уже от английского короля. Такая невеста. У нее была одна забота. 28 лет, кстати, напомню. 28 лет. У нее была одна забота — спрятаться, как бы ее кто не похитил. И не оженили бы, так сказать, не выдали бы замуж насильственно. Ну и среди претендентов граф Анжуйский Генрих, моложе нее лет на 13. Это много. Угу. А в наши-то времена это не так все-таки принято. А тогда совершенно, можно сказать, мальчик. И брак, связанный, видимо, со страстным чувством, с любовью. Он антипод ее первого мужа. Первый муж фанатик немножко, близок к фанатизму в религии, набожный, любящий помолиться, не очень крестовые любящий походы воевать. Да, достойный человек. Но крестовый поход для него, прежде всего, не война. Это будет война для ее сына Ричарда. Для него это паломничество. Для него крестовый поход – это движение в святые земли. Это для мольба. Французского, для Людовика VII. Да, для ее первого мужа. Да. Он немножко похож на монаха. Жены вот мужчин, слегка похожих на монахов, не пользовались успехом ни в средние века, не пользуются, видимо, и сегодня. Чего-то другого ищет женщина. А Алиенора была женщина более чем. И это другое она находит в виде своего второго мужа, графа Анжуйского Генриха. Через 2 года он из графа Анжуйского становится королем английским. А это было, когда они уже... Это было известно, что он может стать. Было известно, что он может стать. За ним было это право. Но он не был сыном короля. Нет. Он был сыном Матильды, наследницы английского престола из первой нормандской династии, которая заключила договор с своим соперником Стефаном Блуаским, что она отказывается от притязания на престол, хотя она имела право, в пользу своего сына. А это и есть Генрих Анжуйский. То есть мама ей это устроила. Было известно, что... Да, мать уступила своему сыну будущий престол. Было известно, что он может стать королем. И я думаю, что Алиенора и это приняла во внимание. Корона герцогская ей дана была от рождения. Герцоги носили корону. Это члены королевского дома. Корону французскую она поносила целых 13 лет. Может быть, уже и надоело. А корона английская была в перспективе. Но не только. Есть много-много оснований предполагать, что между ней и Генрихом Анжуйским, который в Англии стал править как основатель династии Плантагенетов, была страсть, любовь. Главные доказательства этой страсти, у нас, конечно, не так много документов, сами мы там лично не были. Главные доказательства этой страсти – та бешеная ненависть, которая сменила первый этап их жизни. Вот первый этап жизни, они близки, они везде вместе, она участвует в государственных делах, она подписывает документ, он везде появляется с ней. Что было не второй, принято, по-моему, не да? Очень, не в очень. В средневековой Европе. Случалось, не случалось, запрещено, да. Не возбранялось, но не очень. Принято. А вдруг заточение. И она провела в этом заточении. Он ее заточил. Заточил. В той пьесе, которую вы загадали, причина заточения — ее ревность к любовнице, которую завел Генрих Анжуйский, к Розамунде. Розамунда была фигура историческая, любовницей была, и ревность Алиеноры, видимо, тоже была. И ее заточил муж на целых 16 лет в замок. Конечно, не в цепях, не в подвале, у нее даже маленький такой, маленькая свита, маленький двор, но все равно она лишена того, что было так свойственно этой женщине. Возможности двигаться, нестись, скакать, лететь. Потребность эту и красоваться. Она сохранила всю свою долгую жизнь. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Она уникальна во многом. Начнем с уникальности номер один. Вот вы сказали, Алексей Алексеевич, что 10 детей принято. Ну, в королевских домах не у многих было 10. Бастарды всякие, но 10 законных детей по двум королевским линиям не массовое. Второе. Она прожила в свою эпоху, эпоху рыцарства, 82 года. Ну, это сейчас как 120. Там может быть, срок, 150. Срок жизни был, да, 40-50. Может быть, и 150 нынешних. Угу. То есть эта долгожительница невероятная. Ну ладно, вопрос, как прожила. Может быть, она лежала парализованная? Нет. Она шевелилась и была активна до последнего своего издыхания и последнего дня жизни. И спустила дух от ярости, когда узнала, что ее сын Иоанн Безземельный, последний, потерял Шато Гояр, ее любимый замок, в борьбе с французским королем. А около 80 лет совершила экспедицию за Пиренейские горы. Всего-навсего. Для того, чтобы прибыть к своей внучке Бланке Кастильской, вот роль бабушки Европы, и эту внучку вместе с собой забрать во Францию и просватать за французского короля, будущего Людовика VIII. Все это состоялось. И Бланка Кастильская, ее внучка, родила французам, наверное, самого замечательного их средневекового правителя, Людовика IX, имеющего прозвище «Святой», а такие прозвища случайно не даются, оставившего огромный след во французской истории. Я хочу только сказать нашим слушателям, раз мы говорим о литературе, что вот этот период жизни Элеоноры Аквитанской, я как не думал, что ей 80 лет в этот момент было, описан в книге Леона Фихтвангера «Испанская баллада». Как раз она туда приезжает, коварная, жестокая, холодная, расставляет своих внучек, какую лучше выдать замуж, Бланка, как это звучит, Бланш по-французски, там вот так вот. Вот так она решает. Пусть Бланка. И все вот подчиняются ей. «Испанская баллада», Леон Фихтвангер, прочитайте. Вот она начинается, клевета на Элеонору Аквитанскую. Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Чуть-чуть восстановим еще несколько граней ее уникальности, а потом перейдем к тому, что делают кино и литература. Итак, за 80 лет, причем путешествие за Пиреней. И добилась своего, и брак состоялся. Три короны носила. Прожила минимум две разные жизни, а там еще поджизни. Одну во Франции, другую в Англии, а там еще подэтапы. По-разному прожила. Жила в эпоху зенита рыцарского века. Вот она и ее сын, любимый Ричард I, Львиное сердце, это два женское и мужское начало, два символа рыцарственности западноевропейских, две лучших звезды, рыцарских звезды, и они мать и сын. Причем вырастила она его в Аквитании, обожаемого, любимого, и он в юности ее обожал. Стихи, трубадуры, песни в честь нее слагают, античное знание античной литературы. Она блестяще владела несколькими языками, и она владела античной риторикой. Когда ей надо было бороться за освобождение Ричарда, Львиное сердце, из плена, она писала папе римскому, я читала эти документы. «В то время как мой сын, подобно Ахиллу, сражался под стенами Акры, коварный Филипп французский покинул его, как предатель». Все правда, все правда. Тот сражался, этот покинул, но античный стиль. Гомер, еще грань уникальности – вот эта звезда, это рыцарская, это зенит западноевропейского средневековья. В это время рождается рыцарская литература. В это время рождается рыцарский роман, например, о Тристане и Изольде. Кретьен де Труа творит. Вот он зенит. Но, как известно, зенит из физики – это такое положение тела, после которого движение возможно только в одну сторону, а именно вниз. В этом зените и начало заката рыцарского века. И жизнь, личная жизнь Элеоноры, ее судьба, как будто бы воплощает вот это явление зенита, краткого, яркого взлета рыцарства, она и ее сын. И тут же начало заката, потому что уже 13 век, вот этот зенитный, Филипп II Август во Франции, он уже попирает рыцарские идеалы, когда они мешают реальной политики. Ну и Иоанн Безземельный, младший сын Элеоноры Аквитанской, делает то же самое. Пытается делать то же самое. Он ничего не умеет. Ну, но младшенький, рыцарь, последыш. Тоже последыш. Последыш. Это вырождение рыцарства в их, внутри их семьи. Вообще, Иоанн, фигура для нее какая-то трагичная. Ну, он родился последним, Уже никто не ожидал, что кто-нибудь родится. Все помнят Вальтер Скотта, Айвенга. Все помнят Вальтер Скотта. Опять к литературе, да? А вот это век, который привлекает литературу. Он родился, когда никто не ждал, что у него кто-нибудь может родиться. Это действительно невероятно. И был он не таким, как его братья. Братья действительно красавцы, статные, крупные, плечистые. Ричард — львиное сердце. Две причины, почему львиное сердце. Внешнее — огромная рыжая грива, золотистая, красив. Внутренне — в бою он лев. Он лев, он отважен, он бросается на врагов, он страшен в индивидуальном бою, он не может, струсить не способен. Странное описание маменькиного сынка. Он же был маменькиным сынком, вы же сами говорили. Да. Повезла в Аквитанию, ласкала, подальше от английского растила двора. Растила там, да, среди стихов. А зато он уверовал в силу этой поэзии. Он был рыцарем не только внешне, по убеждению тоже. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. А вот вы хотели... Вы говорили, что Элеонора была оболгана, а в литературе... А вот мы два фильма мы с вами знаем. Я пьесу не читал, но фильм 68-го года. 68-го года «Лев зимой», где Питер О'Тул играл Генриха II, а Кэтрин Хэбберн играла, соответственно, Элеонору. Там играл Шейн Энтони Хопкинс и так далее. И второй «Лев зимой», который был снят Андроном, Андреем Кончаловским. Жалко, что мы его не позвали. Еще позовем, где Патрик Стюарт играл Генриха II, и Гленн Клоуз играла Элеонору. Кстати, Гленн Клоуз, многие наши слушатели знают по фильму 101 и 102 далматинца, вот детскому фильму. Где она ведьму играет. Абсолютно. Вот это и характерно для толкования образа Элеоноры. Вот ведьму. Дело в том, что ее жизнь, она не оболгана, она упрощена в литературе и в искусстве, и обойдена вниманием. Ее жизнь — истинный роман, а полнокровный, яркий. Она участвовала полностью во втором крестовом походе в 1147-49 годах. Она проскакала большую часть пути верхом, что-то на повозках, но это около 6 тысяч километров от Парижа до Иерусалима. Невероятная женщина. Знаете, как налет часов летчиками, да? Да, налетала, да? Наскакала. На метле. И вокруг этого было много легенд, о которых я еще скажу. Имела отношение к третьему крестовому походу, который возглавлял, одним из вождей этого похода был Ричард Львиное Сердце. Во время этого похода женила этого львиного рыцаря на Беренгаре Наварской, сгоняв тоже за невестой для него жизнь роман. 16 лет заточения. Вышла из заточения. Как только умер Генрих II, ее супруг, разгневавшийся на нее в конце жизни, Ричард I ее освободил. И еще кусок жизни, активной, политической, личной. А какова она в литературе и в кино? Одну грань. Пьеса «Лев зимой» хорошая. Этот лев там — это Ричард II, супруг Элеоноры Аквитанской, великий Генрих Плантагенет. На склоне лет. Ему там около 50. Для средневековья старик. Ей 63. Она молодая женщина. Молодая женщина. Она бодрее него, выглядит лучше него, что его очень огорчает. И чувствует себя лучше, чем он. У нее железное было, видимо, здоровье. Это отмечали и очевидцы ее участия в крестовых походах. Но показана одна грань. Голдман, который очень старается следовать исторической правде, и у него в целом все получается, он видит этот, ну, день-два, Рождество, в пьесе показано Рождество, 1183 год, и видит ее глазами главного персонажа Генриха. А персонаж ее ненавидит. Он называет ее Медузой Горгоной. К ней плохо относятся сыновья, которые ссорятся из-за престола, а уже поняли, что она сейчас им не помощница. А если поможет, то неизвестно кому. В общем, это один кусочек. Нет ни крестовых походов, нет героини Трубадуров, нет молодой Элеоноры. Вот есть эта стареющая, яркая, ну, не желающая стареть, как положено, женщина, но глазами недоброжелательными. Все точно в пьесе, но узко, мало. Лучшая книжка о ней, конечно, это книга Режин Перну, но она не вполне художественное произведение. Она проходит у Шекспира. Кстати, «Режим Перну» вышла эта книга на русском языке. Запомните. Да, она это переведена. «Элеонора Аквитанская». «Элеонора Аквитанская», да. В 2001 году издана на русском языке. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так. Она проходит у Шекспира в драме «Иоанн Безземельный». периферически, как второстепенная фигура, называемая королевой Элеонорой, она как будто бы только подхватывает и подает реплики, что совершенно недостойно ее. Для Шекспира она тоже несущественна. Ну и, наконец, да, она, опять в пьесе «Лев зимой», нераскрытые грани сложной ее судьбы. Например, она говорит о своем первом браке с Людовиком VII в пьесе. «Если бы мне удалось осчастливить его сыновьями вместо всех этих маленьких девочек, ну, я сейчас бы прозябала во Франции, толкование причины развода. Если бы удалось родить сына». Да, неофициально, но твердо Людовик излагал эту причину. Она не способна родить мужского наследника, одни девочки, чтобы его тоже поняли, почему он так бился за развод. Но ведь как только она вышла за Генриха Анжуйского, за Плантагенета, она стала рожать сыновей одного за другим. Четыре. Она родила четверых. Вообще пятерых, один умер в младенчестве. Ну, пятерых. Пять сыновей. Это же сойти с ума. Она как будто бы овладела законами природы и доказала всему миру, кто не мог родить мужского наследника. Ярко. Это в пьесу не попадает. Это все на периферии. Поэтому совершенно положительно оценивая эту пьесу в целом-то, я просто хочу сказать, что Алиенора, женщина-роман, женщина-живая легенда, заслуживает большего. Но есть еще одна литература об Алиеноре. Условно так ее можно назвать. Молва. Так. Это народные толкования ее жизни. Мифы и легенды про Алиенору Аквитанскую начали слагать при ее жизни. И ну, если она 16 лет в башне сидит, конечно. Ты сложишь тут всякое разное. Всякое, да. И потом участие в крестовых походах. И вот эти мифы и легенды, они разнообразны. Но в целом они рисуют ее несколько негативно, что и отразилось потом в этом толковании ее как ведьмы. Почему? Видимо, истоком всей этой негативы... Сначала какие мифы? Это французские или английские? В смысле, это... Французские. Французские. Все вот началось во Франции. Правильный вопрос был задан. Совершенно верно, Алексей Алексеевич. Все началось во Франции. Какие, например, сначала назову. Во время крестового похода она, мол, время от времени скакала впереди крестоносного войска вместе с своими фрейлинами в костюме амазонок. Ну, что такое костюм амазонки, все знают. Да. Какая там была подробность. Да. Одна обнаженная грудь. Как бы и верхом, для... как... верхом, и верхом, как амазонка. Не в дамском седле. Не боком, а верхом, не как боком, амазонка. Верхом, да. Для неприлично. Воодушевления... Неприлично. Для одушевления крестоносного воинства. Воинство было одушевлено. Муж нет. Ну, я его понимаю очень хорошо. Но было ли это? Это вот такого рода легенда. Вторая легенда. Ее бесконечно связывают с несколькими романами, которые у нее случились с окружающими людьми. Барон Жефруа де Ранкон. Знатный, видный, красивый, но оснований для того, чтобы поверить, что роман был, Жан Перну очень тщательно изучал вопрос, твердых оснований нет. Молва и все. А уж конетабль Аквитании Сель-де-Брейль, это вообще вряд ли. И Перну совершенно справедливо пишет, что он ниже ее рангом. Вряд ли бы это могло состояться. Наиболее основательный для нее разговор. Это важно. Для нее ранг очень, важен, да? Очень, она... очень. Носительница разных корон. И ее молодой дядя Раймунд де Пуатье, вот он по статусу мог. По красоте должен был нравиться женщинам, по отваге тоже. И было ясно, что когда они встретились во время крестового похода, она уделила ему очень большое внимание. Но ведь есть разные грани вниманий. Вот я сейчас попробую объяснить молву. Итак, в молве она развратница, она хулиганствующе себя ведет, она чуть ли не Мессалина какая-то. А что может быть на самом деле? Во-первых, ну, тот же дядя. В детстве ее... Она прыгала у него на коленках. Он старше ее. Он старше нее. Но хорош, потом долго не виделись. Встреча после, с таким человеком, которого помнишь с детства, она вообще вызывает некоторые чувства. И доказать, что тут непременно разврат, да нет этих доказательств. Затем, само ее появление в Англии, простите, пожалуйста, после Франции, она уже пришла с некой молвой. Когда ее привезли из Аквитании, брак состоялся с Людовиком VII в Бордо. 15-летняя девочка в пурпурном платье, он тоже юный, у них возраст как раз подходящий, роскошная свадьба, во время свадьбы сообщают, что как раз тут принц этот и стал королем, отец в это время умер, и она приезжает из Бордо в Париж. Это первый этап для рождения мифов. Она приезжает из мира солнца, вина, куртуазии, угу. в Париж, который по сравнению с этим краем северный, строгий, холодный. Это северо-французское рыцарство, это Лангедок и Лангедойль. Наследие этого вполне угу. живет. В 13 веке только покончат с французским югом как самостоятельной цивилизацией. А пока это две цивилизации. Южная испытала огромное влияние, гораздо больше римское, чем северное, больше. Огромное влияние арабское, которого в Париже вовсе не было, а это Восток. С его поэзией, с его языками, угу. с его музыкой, с его тяготением к роскоши, шелкам, мехам, духам. И вот такая юная особа приезжает в Париж. Это уже в мир 15 более лет, строгий 8 класс. И суров. 8 класс. Да. Даже не студент. А она скоро родит первую дочку. И для того времени нормально. Но она со своими куртуазными традициями, привычками уже в Париже должна была показаться развратницей. И вот многие авторы, mm-hmm. которые сейчас увлечены совершенно интересно и глубоко проблемами социальной психологии, социальной, исторической mm-hmm. психологии, антропологии, они говорят, что вот это вот, ну, изучение поведения человека, она просто держаться-то должна была иначе. И просто ее даже поведение повседневное, бытовое, могло показаться развратным. А потом еще раз, она же еще дальше на север, в Лондон. Угу. Второй брак. Она королева английская, она прибывает в Лондон. В эту англосаксонско-нормандскую традицию, где сплелось англосаксонское наследие, это вообще очень серьезные традиции, серьезно отличающиеся от гальских, угу. где большое влияние кельтской цивилизации, более суровая, более строго германская. И затем нормандское завоевание Англии 1066 года, конечно, добавило туда французского, но севера французского. Нормандия и жители Нормандии – это все-таки потомки викингов. И вот в эту другую, в этот другой цивилизационный пласт угу. прибывает все та же аквитанская Алиенора. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Она ведь так и ушла из жизни Алиенорой Аквитанской, побывав дважды королевой. Потому что то есть не французская, не английская. Нет, все равно она аквитанская. Аквитанская. Этот край, он долго был независимым еще и потому, что он культурно отличался от Северной Франции. Вот в Альбегойских войнах 13 века Север, наконец, расправится с этой цивилизацией. Но Алиенора-то впитала ее полноценно, целостно и привезла ее вот аж куда? В Лондон. В туманы. В туманы. Так мне показалось, что современный Лондон не такой уж туманный. Это какая-то традиция, клише. Но что нравы там были другие, и не аквитанские, и что это не винный край, и не край ювелирных изделий, каким была Аквитания. Mm-hmm. Это не край пышности и игры в куртуазную любовь. Mm-hmm. Она уже просто своей традицией должна была отличаться. Отличалась. Ее могли воспринять вот так. И вот народная молва, фольклор творит образ Алиеноры. Какой? Развратница. У нее меняются любовники, жестоко меняет их. Отравила Розамунду, возлюбленную своего мужа Генриха Английского. Вот, ну, за свои 80 лет отравила одного человека, нет. один скелет в шкафу. За 80 лет немного, но травила ли? И вот твердо народная молва, именно народная молва. Может быть, от двора пошел посыл. Возможно. Но приживается это в народе, что вот эта развратная Алиенора отравила Розамунду, возлюбленную, да, возлюбленная, но возлюбленные украли, дело нормальное. А к тому же Розамунда, она из Уэльса, она своя, она достаточно своя, а не эта француженка, когда-то разведенная иноземка, жена французского короля. То есть молва враждебна к ней изначально, за все. За то, что из Южной Франции, за то, что манеры не те, за то, что куртуазия вокруг нее, за то, что во время крестового похода якобы скакала так, как скакала, за то, что было много очень повозок с плащами, меховыми воротниками, платьями, и она их меняла. А как ей было в Константинополе появиться не в роскошном наряде? Ведь это византийский двор. Император принимает их торжественно и пышно. Она, воспитанная на юго-западе, считает, что надо пышностью ответить и посостязаться в ней. А северо-французская традиция, а тем более потом английская, у нее другая гордость. Угу. Мы не такие, мы другие. А она пыталась быть такой же. И они в кольчугах, и в дорожных плащах. Да, у них более грубые плащи, более примитивные мечи, более суровые нравы, поведения и лица. И она уже даже внешностью своей выпадает. Но как она удивительно не сдалась за всю свою долгую жизнь. Вот это очень интересно. И не стала перестраиваться. Вот это я хотел спросить. Ну вот ты английская королева, да. Ты уже знаешь, ну, ты умная. Приспособься. Да. Не стала. Вот эта закваска аквитанская, не зря все-таки в этом крае куртуазии, рыцарство, там оформлялась, потом продвигаясь на север, знаменитая песнь о Роланде, как рыцарский эпос. Не зря эта закваска этой культуры была очень мощной. И не зря понадобились так называемые альбегойские войны, чтобы уничтожить эту культуру, следы которой все равно остались. Ее уничтожили мучительно. Она была другой. Не зря именно там прижилась эта альбегойская ересь. Это тяготение к большему вольнолюбию, к большей открытости и пересечению культур. Допускается арабская литература, ведь это литература врагов, да, иноверцев, а она пользуется неким интересом и спросом. Именно туда прибывают знаменитые врачи с Востока, Авиценна, через Пиренейский полуостров. Там роза ветров европейских культур. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Наталья Ивановна, и все-таки к семье немножко, потому что она родила сыновей и наследников престола. Какая она была мать? Вот такое ощущение, вот ощущение по пьесе, по фильмам, да, я еще раз Олегу напомню, что фильм, что который плохая. Снял Андрей, да, Кончаловский, назывался «Лев зимой». Так вот, такое ощущение, что она манипулировала ими в своих интересах. Вот мы смотрим пьесу, да, она стравливает их, расстраивает. У меня, конечно, есть любимчик, Ричард, «Львиное сердце», будущий. Иоанн Безземельный вообще не понимаю, будущий, Ванюша, не знаю, что там, Ванька дурак, там типа, третий, но... Вот по пьесе, по фильму, она их расставляет как пешки, она ими манипулирует. Это было не так. Эти так называемые пешки, все, даже включая бездарного Иоанна, были люди с характером. Были люди, способные действовать самостоятельно. И их трагедию Голдман очень правильно отмечает, как бы устами Алиеноры. Нельзя королям иметь столько сыновей. Кто-то обязательно, вот вас трое, два, неважно какие, останутся с чувством, что меня обошли. Это трагедия вообще престол наследия очень трудная, долгая, долговременная. Сколько в ней было всяких витиеватых сюжетов в любой стране. Так и здесь. Сыновья дрались за власть сами по себе. А уж если их кто стравливал и подначивал, не Алиенор. А удивительный французский король Филипп II по прозвищу Август. А сын того самого, Людовика VII, который развелся с Алиенорой. Который мог бы быть сыном Алиенор. Она говорит это в пьесе Голдмана. Да. Вы цитируете Голдмана интуитивно, совершенно точно. Я могла бы быть твоей матерью. Да, это удивительный французский король, который был... Прозвище Август тоже случайно не получают. Начав править в 1180 году, он получил очень урезанную Францию за счет английских владений. А завершив свое правление в 1223, он удвоил территорию, принадлежащую французским королям. На чем? Как раз на хитрости и подначивании сыновей Генриха II и Алиеноры Аквитанской. Вот кто умело их стравливал. Он по очереди дружил с каждым сыном и предавал его в самую решающую минуту. Каждый из плантагенетов, ну, по крайней мере, Генрих Старший, так называемый молодой король, Ричард, Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, в какой-то момент своей жизни потрясенно видели, что было под маской Филиппа II, под той маской, которую они почитали лицом. Ну, какие-то они простодушные, оказывается. Дети Элеонор какие-то простодушные. Не простодушные. Вот это суровость, меч, рыцарь. Да. А Иоанн просто неумный. Ну, например, Ричард, Львиное Сердце, он, да, в своих крестоносных увлечениях он истово и искренне стремился на восток. Филипп II играл роль истового крестоносца. И вот он тайком убегает из-под стен Акры, оставляя там Ричарда с войском. Ужас! Я вообще представляю себе лицо Ричарда. Он понимает, что надо мчаться туда же, в Европу. Потому что Филипп будет с ним воевать и отнимать эти самые земли французские, которые принадлежат Англии. А как убежать? Тут войско. Каким он, великий рыцарь, будет в глазах воинов? Ужас! Я его лицо себе могу вообразить. Утром проснулся, союзника нет, нет, да? Тайна, ничего не объяснив. И он же стравливал их, когда несколько раз были так называемые войны сыновей. Да, Алиенор участвовала в них, но главный мотор был, конечно, этот великий дипломат, хитрец. Я считаю, вообще для истоков западноевропейской дипломатии надо изучать деятельность Филиппа тщательно, а у нас о ней мало известно. Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Ну, а Иоанн-то безземельный. Лучший друг. Ну, с Ричардом он был лучший друг, это безусловно. Просто побратимый. Просто побратимый. Все кончилось известно как. Бросил его. А Иоанн старшего друга стал играть Филипп II Август. Иоанн верил твердо, что вот у него друг, заступник во Франции. Но это уже не от наивности. А мама что? От глупости. А мама что? А мама говорила. Мама предупреждала, говорил, что он не может быть другом. Она всегда не доверяла Филиппу. Всегда. Но ее не всегда слушали. Иоанн был просто глуп. И вот друг Филипп, лучший друг, старший брат, можно сказать, во Франции, вызывает Иоанна Безземельного на суд. Теоретически он имел право это сделать. Потому что владения на юго-западе назывались вассальными по отношению к французскому королю. Но это символика. Нельзя же так буквально, чтобы английский король как вассал прибыл на суд. Да и обвинение-то какое? Слухи о том, что Иоанн Безземельный причастен к убийству своего племянника Артура Бретонского. Угу. Может быть, и был. Шекспир принимает эту версию абсолютно это буквально. Это внук Алиенор, да? Это, да, внук сын Алиенор. Жофруа, одного из сыновей Алиеноры. Шекспир считает это фактом, ну, потому что в каких-то хрониках это так, но это не есть доказанный факт. И вот, по слухам, ты причастен к убийству, и явись на суд. Иоанн тоже был потрясен совершенно. Но дальше хуже. Он отказывается явиться. И тогда Филипп II Август снимает маску окончательно. В 1202-1204 годах он отбивает военным образом, собрав уже силы, эти земли у англичан. И вот известие о падении Шато-Гояра в 1204 году. Оно и добило Алиенору. 82 года. Да. Да. А, Наталья Ивановна, у нас еще 2 минуты. Я хотел бы, чтобы наш слушатель прислал на пейджер, но у меня уже тут все улетело, очень много всяких сообщений. А действительно ли Алиенора Аквитанская попросила похоронить ее рядом с Ричардом Львиное Сердце? Считается, что такая версия есть. И что, вот эта мама, вот, да, этот вот любимый сын, маменькин сын, вот остальных не любил, только это. Любила. Любила, похоронена рядом. И можно понять, почему. Они были по структуре личности близкие люди. Дело не просто в том, что она хотела передать престол именно ему. Это структура личности, о которой я хотела сказать. Два блестящих персонажа. Дочь и сын рыцарского века. Века куртуазии, Кристиана де Труа, Бертрана де Борна и многих вещей, которые так ознаменовали рыцарскую эпоху. Может, кто-нибудь снимет про нее кино-то? Она заслужила, но трудно. Но если будет создан этот фильм, настоящий, с ее полной жизнью, то это будет очень яркое повествование. И тот факт, что наши слушатели охотно пишут о ней, отвечают на вопросы, радует. Он показывает тем, кто мог бы снять такой фильм, написать такой роман, что интерес у зрителей уже есть. Спасибо большое, Наталья Ивановна. До следующей встречи. До свидания. До свидания. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.